Пятый год по летоисчислению нового мира. Форд, последний привет. «И как тебе это нравится, мистер Чамберс?» – спросил я. Джек не ответил. Вопреки своему обыкновению, он даже не выругался. Видно, что слегка огорошен. Да и мы сами, что уж греха таить, были несколько удивлены. Если обойтись без русского мата, то слово «удивился» годится. Оно не отражает степень нашего изумления, но подходит с натяжкой. «Так, и как это прикажете понимать, господа?» «Это ты у меня спрашиваешь?» – прищурился я. Мы сидели в нашей комнате. Мы – это я, Эндрю, Карим и Джек Чамберс. Окно было настежь распахнуто, и на подоконнике лежал Рино. Рядом с ним стоял Карим и задумчиво курил, аккуратно пуская дым в окно. На плацу, расположенном неподалеку, раздавался рычащий крик сержанта. Обычное армейское утро. Мимо нашего домика, подыхая от утренней жары, пробежал взвод. Парни в промокших от пота футболках наматывали круги по гарнизону, поднимая клубы красноватой пыли. Она оседала медленно, словно нехотя. На небольшом журнальном столике, заботливо застеленном куском брезента, лежали наши ночные находки в количестве 3 единиц, не считая пистолета, кинжала и разной карманной мелочи. Сбоку сиротливо примостилась пустая кружка кофе и пепельница. «Бред какой-то!» «Да, идея, конечно, бредовая», — согласился Эндрю. «Исполнение тоже не лучше, но она, позволю себе заметить, вполне работоспособная. Если бы эти игрушки не обнаружили, то на месте нашего ангара была бы большая куча мусора, вперемешку с запасными частями и банками консервов из запасов экспедиции». «И венцом была бы твоя шляпа, Джек», — усмехнулся Карим. «Как символ этого мира и памятник первопроходцу». «Философ, твою мать!» — буркнул Чамберс и дотронулся до шляпы, словно проверил, крепко ли она держится. «Пластиковая взрывчатка — это хорошая вещь», — кивнул Шая. Он старательно потянулся и зевнул, потом привел рукой по лицу и продолжил. «Это Си-4. Миндалем пахнет. Взрыватели, как говорится, входят в комплект. Натяжные, мгновенного действия». Джек ничего не сказал. Он молча курил, рассматривая трофеи. Не дождавшись от него реакции, Шая продолжил. «Машины, по рассказу Нардина, были соединены в одну цепочку. Если бы первую машину решили выгнать из гаража, то рванули бы все сразу. Простенько и без затей. Но идея мне нравится. Дешево и сердито. Надо будет взять на заметку». «Лезть на охраняемую территорию, чтобы зарядить эти подарки?» Джек недоверчиво покачал головой. «По меньшей мере, глупо. Это можно было сделать в Порто-Франко или во время пути. Мы до форта шли 4 суток. У них что, думаете, свободной минутки не нашлось, чтобы эти подарки подвесить?» «Ничего удивительного нет», — возразил я. «Это значит, что ребятки шли не в нашем конвое. Причем надо вам напомнить, сэр, что мы на охрану не особо полагались. Сами тоже работали. Это кто-то из местных. Кто и почему, как любит говорить Козин, хрен его знает. Может быть, есть еще одна причина. Одним выстрелом убить 2 зайцев». «Не тяни, Поль!» «Взорвись машины по дороге – это одно. Еще одно дорожное несчастье, которым мало кого удивишь. А вот если бы машины взорвались здесь, Джек, это послужило бы хорошим поводом для служебной проверки. Кто знает, может быть, наш бравый полковник кому-нибудь мешает. Мужик он прямой, как столб, и незатейливый, как приклад. Ляпнул кому-нибудь на базе, не разбирая чинов и должностей. А тут такой инцидент. Уничтожена целая экспедиция. Самого мистера Чамберса в полет отправили. Не забудем, не простим, не все такое. Приехали бы из центра, разобрались, и ушел наш Бирсфорд на пенсию, без выходного пособия, в лучшем случае. И хрен что-нибудь возразишь. Это тебе не игрушки, целый ангар поднять на воздух». «Идея про полковника, на мой взгляд, бредовая. Хотели бы убрать, давно бы сняли с должности». «Не тупи, Джек. Это означает одно. Те парни не такие уж сильные. Думай. Сядьте вместе с полковником и подумайте. Хорошо подумайте. Кому мы мешаем?» «Когда тут думать, Поль? Завтра утром уходим». «Вот до завтра и думайте, а мы займемся делами». Чамберс поправил шляпу, недовольно хмыкнул и, развернувшись на каблуках, вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Весь день мы с парнями провели в ангаре. Копались с техникой, устраняя некоторые мелочи и дефекты, на которые вечно не хватало времени. Наши коллеги тоже не лентяйничали. Каждый занимался своим делом. О вчерашнем происшествии не спрашивали. Козин пытался завести разговор на эту тему, но мы отговорились, что это дела военных и к нашей поисковой партии отношения не имеют. Не рассказывать же им про взрывчатку, подвешенную под наши машины. Зачем портить людям нервы перед выходом? После обеда в ангар заглянул Джек. Я поймал его взгляд, вытер ветошью руки и вышел наружу. «Идем, поговорим». Мы отошли в сторону и присели на ступеньках общежития. «Рассказывай». «Значит так». Джек недовольно поморщился и достал трубку. Долго ее раскуривал, а потом неторопливо начал рассказывать. «Я разговаривал с Бирсфордом. Он злой как черт, рвет и мечет. Второй отдел уже 12 часов в поле». «Что-нибудь удалось выяснить?» «Полезного? Почти ничего. Личность убитого установили. Но это нам мало поможет. Он из новых переселенцев, и его нет в черном списке. В новый мир попал около 2 месяцев назад. В форт прибыл 3 недели назад, с прошлым конвоем. Обычный новичок, каких сотни, бабами не интересовался, друзей-приятелей не заводил, жил в кабаке рядом с гарнизоном, ни с кем не приятельствовал. Так, ни рыба, ни мясо. Да, кстати, он, скорее всего, мусульманин. С чего ты взял? В штаны ему заглянул? Он что, обрезанный?» «Один бармен рассказал, что убитый не ел свинину. Ну, мясо местных хрюшек». «Хм, не факт». Я покачал головой. «Может, просто свинину не любил? Карим настоящий мусульманин, но свинину жрет так, что за ушами трещит». «Вот еще что. Виктор, с ним не пытались связаться?» «Связывались. Тоже ничего нет. Они попытаются проверить связи нашего террориста за ленточкой. Но для этого, сам понимаешь, необходимо время. Мы же не будем сидеть здесь и ждать, пока что-то прояснится». «Да, ты прав, Джек. Знаешь, я в одном уверен. Здесь этот парень был не один. Есть еще кто-то. 1 или 2 человека. «Ты думаешь?» «Я в этом уверен. На такое, пусть и простое, задание 1 человека не отправят. Слишком рискованно. На Супермена он тоже не похож. Одноразовый исполнитель, не больше. Причем он мог погибнуть по дороге к форту. Его могла укусить какая-нибудь местная гадина. Так что сообщники у него были. Были и есть. Сколько человек прибыло сюда с прошлым конвоем?» «Немного. 83 гражданских лица. Половина из них еще здесь. Часть разбрелась по окрестностям. Около 20 человек ушли далеко на запад. Пионеры, мать их так. Кстати, я говорил с Рэем насчет нашего выхода. Он сказал, что прикроет наши задницы. Отправит дежурную смену на 2 джипах. Они будут нас сопровождать за пределами форта. Где-то 30 км, не больше. Потом начнутся дикие земли. И конец географии. Вот такие дела, Поль». «Веселые дела». «Какие есть. Ладно, прорвемся. Кто будет дежурить в ангаре?» 3 парня из охраны гарнизона и Эндрю. Через 2 часа я его сменю». «Пойду поужинаю. Если что-то будет нужно, я в столовой». «Джек, погоди немного». Я догнал Чамберса. «Что еще?» «Слушай, легенда, ты ничего не хочешь рассказать?» «Что ты имеешь в виду, Поль?» «Ничего. Просто мне кажется, что ты что-то не договариваешь». «Ты ошибаешься». «Уверен?» «Иди к дьяволу, Нардин! Если бы я понимал, что происходит вокруг нашей партии, то, поверь мне на слово, ты узнал бы первым. И займись делами, черт бы тебя побрал. Завтра уходим». Через час мы с Каримом отнесли наши рюкзаки в джип, потрепались с Эндрю, развалившимся в ангаре на ящиках, и пошли ужинать. В гарнизонной столовой столкнулись с Анастасией и Еленой. Нет, мне определенно сегодня не везет. Хотел выбрать столик подальше от них, но Настя стала махать руками, и нам пришлось присоединиться. «Карим, Поль!» – она счастливо улыбнулась. «Мальчики мои, вы очень вовремя. Еще несколько минут, и сюда придет Джерри. Боже мой, он так слащав, что меня начинает мутить. Рассыпает нам с Леной старомодные комплименты, похожие на сахарную вату с нафталином. Не люблю таких типов». «Зачем же вы так жестоко?» – пожал плечами я. «Может быть, у вашей подруги другие вкусы, и ей нравится сахарная вата. На вкус и цвет, как известно». «Приятного аппетита, господа!» – оборвала меня медик. Как и следовало ожидать, с каменным выражением лица. Шайя покосился в мою сторону и весело хмыкнул. В общем, ужин прошел мило и благодушно. Все были вежливы и предупредительны, как на поминках. Через 20 минут женщины закончили ужинать и, пожелав нам спокойной ночи, отправились в общежитие. Я прицелился в Крима вилкой и предупредил. «Даже не начинай!» «Боже меня упаси, Поль!» Шайя взмахнул руками и опять ухмыльнулся. «Вы с такой теплотой друг друга ненавидите, что это меня просто умиляет. Еще немного, и я расплачусь. Пущу скупую мужскую слезу. Поверь, я с такой нежностью наблюдаю за вашими обоюдными шпильками, что даже аппетит повышается. Нет, ты скажи, она тебе правда так не нравится? Или вы конспирируетесь? Рассказывай, медведь. Признайся своему старому боевому другу. Не тяни кота за все подробности. У вас ведь любовная интрижка?» «Дьявол!» «Молчу. Что там с нашим убиенным? Есть что-нибудь?» Между десертом и компотом я коротко пересказал наш разговор с Чамберсом. Через 10 минут мы разделались с ужином и, не торопясь, вышли на улицу. Карим закурил очередную сигарету и, прищурившись, осмотрелся. «О чем думаешь, Монами?» «Ситуация глупая, гнилая, если не сказать больше», — поморщился Карим. «Нет ничего хуже, чем работать вслепую. Никогда не знаешь, кто в спину выстрелит. Мало нам щедрот от этой дикой природы, так еще и закулисные истории ордена в придачу». «Ничего не поделаешь, Шая». Я выплюнул зубочистку и посмотрел по сторонам. Над горизонтом дрожала горячая марева заката. «Всегда найдется какая-нибудь глупая история, которая испортит жизнь. С нашим ремеслом, фаворитом у букмекеров не станешь. Идем отдыхать. В 5 утра уезжаем». год по летоисчислению нового мира. К северо-востоку от перевала Арчкорд. «Вы кого-то тут убивать собрались?» Из прохода полоснул свет фонарика, и спустя секунду появился перемазанный в пыли Поль. «Не настрелялись еще?» «Рассказывай медвежонку про Умара Гаргаева», — ответил Шая. «Хм, медвежонку говоришь?» — усмехнулся Поль. «Правильно, Никита еще не медведь». «Ты где там ползал?» «Вход в нижний ярус проверял», — пояснил Нардин-старший. «Он очень узкий, только ползком. Чуть дальше еще одна пещера и спуск в колодец». «Глубокий?» «Около 10-20 метров. Это наш запасной выход, на всякий случай». «Никогда не любил ползать под землей», — поморщился Шая. «Нами не надо. Отсидимся и двинем дальше». Нардин-младший поднял фонарь и осветил пещеру. Рядом с входом видны желтые кристаллики кальцита. Они лежат на полу небольшими хрупкими осколками. Стены украшены натеками, а неровный гранитный свод, отражая свет, вспыхивает мелкими искрами агата. Никита даже головой покачал. «Красиво». Группа неторопливо ужинала разогретыми консервами из армейских пайков. Молча, как люди после тяжелого перехода и давно знающие друг друга. «А эту пещеру вы нашли, когда Умара гоняли?» — подал голос Никита. «Нет», — покачал головой Нардин. «Эту пещеру нашла одна наша коллега. Случайно». «Настя? Та самая? Геолог?» «Да, Анастасия Федорова. Пока мы с Чамберсом бродили по окрестностям, а остальные лентяи отсиживались на побережье». «Хм, это еще разобраться надо, кто отсиживался!» — хмыкнул Карим и огладил бороду. «А кто пахал, как проклятый?» «Ладно, парни, давайте отдыхать. Нам завтра надо отмахать порядочный кусок пути и умудриться не повесить себе хвост из местных голодранцев. Что-то мне подсказывает, они так просто не отвяжутся. Играться с ними нет времени ни желания». Когда Карим и Никита улеглись отдыхать, Поль уселся поудобнее и разложил карту с маршрутом. Черт бы побрал этот дикий прииск. Если бы не он, то прогулка была бы спокойной и почти безопасной. Почти. Сейчас появился риск влипнуть в разборки, истоки которых уходят корнями в веселое и смутное время. Очень не кстати. Оставлять за спиной обреков, которые спят и видят тебя с отрезанной головой, это не самый лучший вариант. Прорываться к закладке Чамберса в этой ситуации значит рисковать ее содержимым. Если на группу натравит всех местных бандитов, то им просто не вырваться. И эти рабы на прииске. «О чем думаешь, медведь?» — спросил Карим. Он лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. «Не спится?» «В наши годы трудно заснуть», — Шая вздохнул. «Старость приближается». «Ну да, самое время о старости думать. Подходящее. Ты еще кряхтеть начни». «Думать всегда полезно. Слушай, а выходы на поверхность не могли обнаружить?» «Здесь этих проходов», — Поль покачал головой, — «как блох на Барбоске. Чтобы все перекрыть, у них людей не хватит. Если пройти через колодец, то выйдем к подземной речке. Там на грузовике можно проехать». «Не надо думать, что местные совсем идиоты», — потянулся Шая. «Они здесь не просто так сидят. Они, черт бы их побрал, золото добывают. А это значит, что окрестности долго и тщательно проверяли. Думаешь, они не заметили, что одна горная речка уходит под землю?» «Даже если и заметили, делать им больше нечего, кроме как пещеры разыскивать». «Валить их надо», — подвел итог Карим. «Не навоевался еще?» «А по-другому, Поль, не получится, к сожалению. Просто так нас не выпустят. И ты, медведь, это понимаешь не хуже меня. Валить всех наглухо. И с пленниками надо что-то решать. Ты ведь про них сейчас думаешь?»